Глава 74. Хорошо спал. 6 утра. Эрван попытался встать, но его зажало между корнями, которые послужили ему постелью, если не считать всепроникающей грязной воды и пуленепробиваемого надувного жилета, который образовал под плащом подобие панциря, вроде как у навозного жука. Наконец, после нескольких попыток, он умудрился высвободиться из зеленоватой вилки. Рассветные дожди уже прошли. Если занять правильную позицию, можно высохнуть меньше, чем за час. Он снял дождевик, жилет и потянулся. Было почти странно, что после вчерашних катаклизмов солнце вовремя появилось на небе. Свет, запахи, шевеление живности — все было на месте. В очередной раз с первым взмахом ресниц ты видел рождение мира. Марван поддерживал огонь. Такое ощущение, что он так и не дал ему потухнуть. «Завтрак!» В памяти не сохранилось ни одного сна. Только услышанные накануне слова витали в сознании. Признание отца. Убийство в тени других убийств. Одно безумие манипулирует другим. Марван готовил чиквангу. Шарики из маниоки с затхлым запахом экскрементов, которые Эрван уже пробовал на баржах. «Садись». Эрван устроился на камне. Поляну пронизывали ослепительные полосы, в которых переплетались все нити лесной жизни. Пыль, пыльца, насекомые. Вдали перекрикивались птицы и обезьяны, сливаясь в хор, от которого можно сойти с ума, если прислушаться. «Я жду окончания истории». Бросил Эрван, отщипывая кусок чикванги и макая его в подогретый вчерашний соус. Он и сам стал африканцем. Марван улыбнулся. Лицо его было расслаблено. Казалось, исповедь принесла ему освобождение. Больше 40 лет он жил с этой тайной. И единственным способом высказаться были тумаки, которыми он осыпал супругу в память о старых добрых временах. «Больше рассказывать особо нечего», — ответил он, в свою очередь поднося кусок ко рту. «В ту ночь Депернек сделал мне укол, и я заснул в машине Мэгги. Так на заднем сиденье я и проснулся на следующее утро у самой реки». «Где именно?» «У Декрефов был лодочный сарай в 3 километрах от Лантана. Именно там Мэгги и Депернек закрылись, чтобы изувечить тело». «Мэгги тоже?» «Главным образом, Мэгги. Депернек был трусливой душонкой. Он не выносил ни физической жестокости, ни вида крови. Могу тебя заверить, что именно она и сделала всю работу. Она втыкала гвозди, осколки стекла, вырвала печень и почки, разрезала вульву. Мэгги во всех подробностях знала, как действует человек-гвоздь. Благодаря мне она, можно сказать, сидела в директорской ложе». «Ты думаешь, ну, она получила от этого удовольствие?» «У нее все трусики намокли. Ты это хотел сказать?» «Второй шарик маниоки. Только бы не сблевать». Эрван уже чувствовал, как под ногами глина нагревается и твердеет. К полудню она станет жесткой, как асфальт. «А с Депернеком она сдержала обещание?» «Мэгги получила то, что хотела. Они переспали в ту же ночь на дне одной из лодок, стоящих в сарае, после того, как бросили тело коти недалеко от тропы. А в нескольких метрах оттуда в машине спал я, обколотый до ушей. Ну как, дружок, нравится тебе твоя семейка?» Эрвану следовало ужаснуться, но он чувствовал себя просто вымотанным. Зло — это как все остальное. Выше определенного порога ты словно под наркозом. А когда проснулся, как ты среагировал? Мэгги выбрала себе прекрасную роль, утверждая, что просто загримировала тело, чтобы отвести от меня подозрения. Но плевать мне было на ее план. Я хотел сдаться. А до того я решил повидать Депернека, чтобы понять, как у меня могло до такой степени снести крышу. Когда я нагрянул к нему, он запаниковал и выложил всю подоплеку. Как он меня обработал, внушив уверенность, что смерть Кати станет для меня избавлением, как с помощью ключевого слова «катарсис» вложил мне в голову смертоносный приказ. Спасая свою шкуру, он признался и в том, что за всем этим стояла Мэгги. Именно она спланировала смерть Кати. Я не поверил. Тогда он выложил детали, их секретный уговор, ночь, которую они провели вместе после того, как бросили останки в джунглях. Я избил его до полусмерти, но все же не прикончил. Я хотел долгого наказания, но не высшие меры. Я вернулся к Мэгги, чтобы устроить ей такую же взбучку. Она даже не защищалась. Потом я ушел в джунгли, брел, куда глаза глядят. Моя жизнь пропала. Я был обречен жить с угрызениями совести и вечной яростью. Хотел разделаться с собой, но у меня была миссия арестовать человека-гвоздя, настоящего. Никто, кроме меня, не смог бы его изловить. Уж это я обязан был сделать для жертв и даже для Кати. Покончить с делом, прежде чем покончить с собой. Я вернулся к расследованию, сделав вид, будто вписал и смерть Кати в чужой счет. Депернек исчез окончательно, а Мэгги попала в больницу, правда, она скрыла это от всех. Я был в полном смятении, все время на таблетках, но самые серьезные проблемы поджидали меня со стороны Декрефов. Когда отец Мэгги узнал, в каком виде я оставил его дочь, он выдал контракт на мой отстрел. Я еще не описал тебе человека, который стал потом моим тестем, но фрукт был еще тот. Жестокий садист, властный, сторонник умеренного инцеста во имя защиты расовой чистоты, убежденный в том, что черные стоят ниже обезьян на эволюционной лестнице, внедривший на своих землях жесточайшую феодальную зависимость. В общем, тот еще персонаж. Короче, с белыми строителями на запятках шансов у меня не оставалось. Это были охотники, вооруженные по самые помидоры. Они знали джунгли почти так же хорошо, как чернокожие. Мои перспективы были яснее ясного. Эрван слушал, как ребенок, завороженный сказкой, продолжая машинально глотать куски, пахнущие навозом. «И как ты выкрутился?» «У меня были две разменные монеты. Прежде всего, роясь в прошлом белых строителей, я обнаружил немало тайн, касающихся их семей, жестокости, о которой лучше было не распространяться. Эти сведения не предназначались ни для ушей Мабуту, ни для международной прессы. Вторым моим козырем было доскональное знание дела человека-гвоздя. Пусть я его еще не вычислил, было очевидно, что я единственный, кто способен его поймать. Белые пощадили меня в обмен на два обещания. Во-первых, уничтожить убийцу, когда я его найду. Во-вторых, жениться на дочери Декрефов, когда дело будет закрыто. Публичное объявление о свадьбе будет написано кровью фетишиста». Эрван перестал жевать. История, хоть и совершенно безумная, прежде следовала собственной логике. А тут шестеренки забуксовали. «Почему они хотели, чтобы ты женился на Мэгги?» «Потому что она этого хотела. А для отца ее желание было законом. Возвращаясь к человеку-гвоздю, потребовалось еще две смерти, чтобы я вычислил этого психа, который после каждой новой жертвы приходил делать прививку от столбняка. Убийство Кати привело Фарабо в бешеную ярость. Он начал убивать без разбора. Калет Блох и Наартиэль Скамп не принадлежали к семьям строителей. И если такое возможно, с еще большей варварской жестокостью. Когда я оказался лицом к лицу с Фарабо в глубине джунглей, я не смог его убить. Солидарность бешеных собак, без сомнения. Мне стало жалко бедного свихнувшегося парня. Как и я, он был всего лишь брошенным мальчишкой, которого мучили и насиловали взрослые. По сути, я был не лучше его. Я сдал его властям Лубумбаши, чтобы избежать линчевания, и женился на Мэгги. Белые строители отказались от своих планов расправы, когда узнали, что фараон ничего о них не расскажет. Или, по крайней мере, ему никто не поверит. Нганга будет казнен или заперт до конца жизни в психушке, что в сущности одно и то же. Оставалось только устроить пышную свадьбу. Марван замолчал и потянулся за флягой с чистой водой. Пока он говорил, голос его менялся, становясь все более хриплым. Он выпил полфляги залпом. «У меня есть еще вопросы», — отважился Эрван. Марван уже поднялся на ноги, глядя на часы. «Жаль, мой мальчик, но это подождет. Нужно немедленно отправляться в дорогу, если мы хотим перехватить самолет Чепика. Ты уверен, что он там будет?» Старик взял кастрюлю и наклонился вымыть ее в луже. «Настоящая хозяюшка. Посмотрим». «А потом?» «Потом», — повторил тот, растаптывая угли костра, «сядем на первый же рейс на Киншасу, а там я тебя запихну на следующий на Париж. Ты хотел правды, ты ее получил. А теперь конец хрени и возвращение на старт». Эрван вспомнил об игре «Гусек». «Не проходя через клеточку тюрьма?» «Кому? Мне?» «Сначала попробуем избежать колодца и лабиринта», — ответил отец, подмигнув. «Будет уже неплохо».